ты мечтаешь все вверх идти, чтоб дорога была пологой, но в конце твоего пути будет ждать тебя встреча с Богом. Хочешь дом ты приобрести, каждый грош на учете строгом, но в конце твоего пути в дом небесный стучаться к Богу, в дом небесный стучаться к Богу. И минуточки не найти, позаботиться об убогом. Знай, в конце твоего пути ты за это ответишь Богу. Ты позволил себя повести по мирской суетливой дороге, но в конце твоего пути не сокрыться от встречи с Богом, не сокрыться от встречи с Богом. Не шептал ты, Господь, прости, не сгибались в коленях ноги. Что ж в конце твоего пути ужаснет тебя встреча с Богом? Не отец, а грозный судья учинит допрос тебе строгий, и твое рассыплется я, чтобы грязью стать на дороге, чтобы грязью стать на дороге. Ты мечтаешь все вверх идти, чтоб дорога была пологой, но в конце твоего пути будет ждать тебя встреча с Богом, будет ждать тебя встреча с Богом, будет ждать тебя встреча с Богом.